чтобы обеспечить положительное отношение Организации Объединенных Наций к южнокорейскому делу, отец даже пошел на проведение в октябре 1977 года в разгар заседаний Генеральной Ассамблеи публичной семидневной голодовки перед зданием Организации Объединенных Наций. В ней участвовали 600 братьев и сестер из разных уголков Земли. Энергия, с которой проведена эта операция, показывает, что в середине 70-х годов Мун еще не отказался от своих притязаний на власть в Корее. Японец Кен Судо, крохотного роста преподобный отец, который навязывает дьявольский ритм жизни Чикагской церкви, заявил об этом в 1975 году перед группой руководящих работников, собравшихся на 120-дневный теологический семинар. Благодаря действиям членов Церкви Единения, Северная Корея потерпела поражение. Организация Объединенных Наций решила оставить свои силы в Южной Корее. Отец очень счастлив, что победа одержана, ибо возрос долг корейского правительства Церкви Единения. Управление корейского ЦРУ сообщило послу Сеула в Организации Объединенных Наций, который весьма сдержанно относится к технике общественных связей, применяемой мунистами в Стеклянном дворце, что новый мессия играет положительную роль в американо-корейских отношениях. Спасти Никсона. Отец, однако, протрубил сбор европейской и японской семьи не ради довольно скромного лоббизма в Организации Объединенных Наций или в Капитолии. У него есть другие, более впечатляющие проекты. Один из них – День надежды. Но и этот марафон – ничто по сравнению с операцией, задуманной пророком осенью 1973 года. Речь идет не больше, не меньше, как о том, чтобы воспользоваться Уотергейтским скандалом и стать центральным персонажем американской политики. С ноября 1973 года Мун и его церковь душой и телом вступают в борьбу за президента Никсона. Поставлены две цели. Постараться удержать у власти единственного человека, который в их глазах в момент полного разгрома во Вьетнаме может противостоять Советскому Союзу. А главное, доказать американским консерваторам, и в частности президенту, что семья и движение единения представляют собой самый надежный бастион в борьбе против коммунистов и, таково принятое выражение, их либеральных союзников. Первый президент Freedom Leadership Foundation Аллен Тейт Вуд, близкий сотрудник Муна в период с 1969 по 1971 год, ставший позже одним из самых ярых его противников, весьма цинично описал метод мунистов тех лет в попытке получить контроль над политической властью. Вы отдаете все свое свободное время службе одному человеку и должны служить ему всеми средствами. Вы подчиняетесь приказам и выполняете его директивы, не рассуждая. В конце концов, когда ваши услуги станут совершенно необходимыми, вы сможете диктовать ему свою политику. Если он отходит от нее, вы лишаете его поддержки, и он остается без власти. Поэтому у него нет иного выбора –